«Зачем сюда приходил Джеван Литвуд?» — спросил Катфаэлю привратника, который как раз придерживал статную молодую кобылу, пока ее хозяин усаживался в седло. Многие паломники, отдав ежегодную дань почести святой Уинифред, покидали аббатство сегодня утром. Он спрашивал, не был ли здесь его конторщик. «А почему Джеван ищет его здесь, у нас?» «Говорит, вчера он раскаялся в том, что обвинил парня, который сидит здесь у нас под замком. Оказывается, Олдвин боялся, что парень этот его вытеснит. Но узнав, что тот не замышлял против него ничего дурного, конторщик побежал сюда, к нам, чтобы отказаться от обвинения. Ну, поди-ка, поймай птичку в полете». Хозяин утверждает, именно это он и затеял. «Что ты ему сказал?» — поинтересовался Катфаэль. «Сказал, что о слуге его тут не было ни слуху, ни духу. Как он ушел вчера утром после капитула, так его никто с тех пор здесь и не видал. Похоже, Олдвин дома не ночевал. Но где бы его ни носило, сюда он не заглядывал». Катфаэль с недобрым предчувствием выслушал эти новости. «Когда он надумал отказаться от обвинения? В какое время дня это было?» «По словам Джевана, вскоре после того, как вернулся домой. Дома он пробыл не долее часа, но сюда сунуть нос Олдвин не осмелился. Наверное, — рассудительно пояснил привратник, — дошло до парня, что он и тому бедолаге не поможет и себе навредит». Катфаэль задумчиво шел по монастырскому двору. За утреннюю он уже пропустил, а до месса оставалось еще много времени. Сейчас он пойдет к себе, разберет травы и, не торопясь, поразмыслит над всеми этими запутанными событиями. Если Олдвин возвращался назад в аббатство, намереваясь отказаться от обвинения, и встретил разгневанного, жаждущего мести Илэйва, достаточно было только выразить раскаяние, чтобы умиротворить юношу. Зачем убивать обидчика, если тот искренне сожалеет о содеянном? Тут можно возразить, что человек в сильном гневе хватается за нож, не дожидаясь слов. Но ударить в спину? Нет, юноша не способен на это. Пусть другие подозревают Илэйва в убийстве. У Катфаэля будет свое особое мнение. И не только потому, что юноша ему симпатичен. Главное, убийство не имело ни малейшего смысла. Хью Берингар прибыл как раз к концу капитула, один, без помощников. К удивлению и радости Катфаэля, молва не успела опередить шерифа. Обычно слухи распространялись по городу и предместью с молниеносной скоростью. Катфаэль опасался, что известие о смерти Олдвина уже успело проклюнуться из семечка и разрастись пышным цветом. Однако этого не произошло. Хью поведал аббату новость на свой лад, в тиши кабинета, в присутствии Катфаэля, готового подтвердить и дополнить его слова. Аббат не высказал никакого мнения, что, несомненно, сделал бы любой другой слушатель. Радульфус спросил только, кто последний видел слугу живым? «Насколько нам известно, его домашний, когда конторщик покидал дом вчера утром», — ответил Хью. «Джеван Литвуд. Он, по словам Катфаэля, разыскивал Олдвина сегодня утром в аббатстве до того, как я сообщил ему о смерти слуги. Фортуната, приемная дочь Жерара. Вчера она выступала как свидетельница по обвинению в ереси. Хозяйка дома и Конан, их главный пастух. Однако день был в разгаре, и Олдвина могли видеть и другие. У городских ворот, на мосту, в Форгейте или где-то еще, куда он направился. Мы собираемся проследить каждый его шаг до самого момента гибели». «Ну как узнать, когда это случилось?» — заметил аббат. «Верно, мы можем только строить догадки. Но Мадок предполагает, что покойного бросили в реку, едва наступили сумерки. А до того он лежал где-то в укромном месте. Часа два или три точно неизвестно. Мои люди пять за пятью обыскивают берег, чтобы обнаружить место, где он был спрятан. Если это удастся, мы узнаем также, где случилось убийство. Но наверняка ясно, что это произошло недалеко. Все Литвуды в один голос заявляют. Конторщик, узнав, что юноша не намерен его подсиживать, опрометью кинулся в аббатство, чтобы сознаться в злом умысле и отказаться от обвинения. Девушка тоже сказала, будто Олдвин спешил догнать Илэйва, с которым она незадолго до этого рассталась в роще. Она призналась, что побуждала Илоева бежать, однако юноша наотрез отказался. «Слова его не расходятся с делом», — проговорил аббат. Итак, обвинитель намеревался загладить свой поступок и просить прощения у обвиняемого. «Это свидетельствует в пользу Илоева», — пристально взглянув на шерифа, сказал аббат. «Разумеется», — подтвердил Хью. «Но найдется тьма охотников обвинить юношу, и, надо признать, не без оснований. Несколько часов он провел вне аббатства, и у него был повод для мести. Кто, кроме него, скажете, имел разногласия с Олдвидом?» Конторщик встретил Илоева в роще. Вокруг никого. «Где еще можно найти укромное место для убийства?» «Гая — открытая долина, а тело сбросили в воду под мостом. Все сходится одно к одному». «Да, это похоже на правду», — согласился Радульфус. «Но зачем же было Илоеву возвращаться сюда к нам, в аббатство, совершив злодеяние? К тому же, если кто-то с наступлением темноты сбросил тело в воду, то уж никак не Илоев. Точно известно, что юноша вернулся в аббатство, когда колокол звонил к вечерне. Это, конечно, не служит доказательством его невиновности, однако ставит его причастность под сомнение». «Как бы там ни было, юноша сейчас в аббатстве, в целости и сохранности», — аббат сумрачно усмехнулся. Он понимал двусмысленность своего утверждения. В крепко запертом карцере Илоеву можно было не опасаться за себя, но это было именно тюремное заключение. «Вы желаете поговорить с ним?» «В вашем присутствии, если возможно», — отвечал Хью. Проницательно взглянув на аббата, он добавил: «Присутствие свидетеля, который вне подозрений, не помешает. Вы не хуже меня разбираетесь в людях, а гораздо лучше». «Что ж», — заключил аббат, — «сюда мы его не можем пригласить. Пойдемте к нему, пока вся братья в трапезной. Приор Роберт сейчас обхаживает каноника Герберта». «Роберт и рад прислуживаться», — с недобрым чувством подумал Катфаэль. «Приор не из тех, кто упустит случай угодить лицу, влиятельному при дворе архиепископа». Но на сей раз его склонность к важным персонам оказалась кстати. «Брат Ансельм попросил меня снабдить парня книгами для чтения», — продолжал аббат. «Он прав, мы должны обеспечить заблудшего добрым советом и направить его мысли в нужное русло. Не встанешь ли ты, Катфаэль, на защиту учения?» «Я для этого не гожусь», — грубовато ответил Катфаэль, не желая выдавать своего сочувствия и обеспокоенности. «Боюсь, что ученик окажется впереди учителя. Моя забота — лечить его голову снаружи. А его буйным нравом пусть занимается более опытный наставник».